«Да я-то понимаю», — ответил император, — «да только сделать немного и могу. Собрание 12 абсолютов и близких к этому магов — это исторически очень сильный орган. Как они решат, так и будет. Я смогу вмешаться, если только у них возникнут разногласия между собой. И как у вас это убивают? Пуля в затылок, электрический стул, отрава, магическое воздействие?» — спросил Магнус. «Не убивают, а казнят», — поправил его император, но гость только отмахнулся. Мол, это одно и то же, тебе-то зачем эта информация, да паренек шибко одаренный, жаль будет, если его в расход пустит, сказал на это пришлый маг, то есть, он на самом деле смог смешать стихии в одном смерче, император поднял бровь, я такого не говорил, тут же отреагировал Магнус, тем более, тебе должно быть видней, ты там был, не я, ладно, махнул рукой монарх, чего хотел-то, говори уже, если его приговорят, то давай инсценируем его казнь, и я парнишку с собой заберу, а? Попросил Магнус. Обещаю, что в этом мире он больше не появится. По крайней мере, при вашей жизни. Да ты чего? У императора даже глаза от такой наглости расширились. Совсем оборзел, он даже перешел на подобие речи своего гостя. Не, ну а что такого? Маг в костюме с переливающимися искорками сделал невинное лицо. Допустим, ты видишь, что кто-то хочет выбросить огромный и невероятно ценный бриллиант на свалку, что ты сделаешь? Попрошу, а, понял тебя, император тяжело вздохнул. Только так, чтобы все поверили, что он умер, даже я, хорошо. Идет, друг, Магнус улыбнулся, а то я давно ученика присматриваю, но, как назло, не было подходящей кандидатуры. Император покачал головой, не веря, что он идет на преступление. «Погоди, может, еще обойдется?» Император сам не верил в то, что говорил. «Как же, его еще со входа приговорили. Фикция, а не разбирательство. Проредил бы я ряды твоих абсолютов, да ты потом жаловаться будешь, что оставил тебя с голой задницей против врагов. Нас завели в небольшую комнату с прекрасной обстановкой, но без окон. Тут я окончательно понял, что статус мой, хоть и временно, но изменился. Жалел ли я о содеянном? Ни в коем случае. Не поступи я так, как поступил, жертв было бы куда больше, это раз. Валя, скорее всего, погибло бы, это два. И Разумовский от нас не отстал бы, это три. Дед сел рядом со мной, негромко заговорил. «Давай, прикинем шансы уйти отсюда так же, как пришли», — сказал он. «Давай», — согласился я. «А они есть, обижаешь», — ответил дед. «Неужели ты думаешь, что я пущу такое дело на самотек? Было бы это дело гражданское, я бы вызвал Минца, и дело с концом. Он, такая акула, что любую щуку юриспруденции перемелит и не почувствует. Но, к сожалению, нынешнее дело не в его юрисдикции. Что ж, будем думать сами. Я там из всех четверых знаю», — сказал я, — «и то лишь в одном уверен, что он за меня. А вот это зря», — дед пытался говорить как можно тише, на случай прослушки, которая тут неминуемо была, но вряд ли могла сильно повлиять на результаты совещания магов-абсолютов. «Вадим, само собой, за тебя, но есть информация, что Белозерский и Тарковский, тоже». «Ничего себе», — сказал я, — «я там их мутузил, образно говоря, а они за меня, в том-то и дело, что мутузил», — ответил дед, ехидно улыбаясь. «Но они же под ментальным воздействием были, а ты фактически исполнял их собственную работу, и спас тем самым императора, так что этих двоих запиши себе в актив, итого, трое». «Из 12, самое то», — сказал я, — «шансы уже не нулевые, да ты не ерничай, смотри, наблюдай, запоминай, кто за тебя, кто против», — проговорил дед и задумался, оценивая шансы дальше. «Еще есть Горчаков», — сказал он чуть погодя, — «мы с ним общались мало, но мнение у меня о нем сложилось неплохое, запишем его в нейтралы». Дальше Шуйский, председатель комиссии, массивный, немного похожий на кабанчика, Корякин, Тихоцкий, что возмущался твоим поведением, этих троих сразу можно записать в обвинительную когорту. Ты им не нравишься, и они этого не скрывают. Скорее всего, потому, что ты молод и у тебя вся жизнь впереди, а они уже, все. Итого 3-3 и 1 в неизвестности, подытожил я, сразу же в недоброжелатели записывая Орлова. И дело даже не в том, что ты его сыну перешел дорогу с принцессой или после свадьбы он не в фаворе у императора, а потому что вражда наших родов конкурентная, хочу заметить, длится уж лет 300, если не больше. Из последнего, я у него из-под носа увел министерское кресло и заказ для твоего отца на ветряки. Отлично, с сарказмом заметил я. тебе пора писать книгу. Как завести друзей? Это все мелочи, усмехнулся дед моей подколке. Вот только теперь у него появился шанс отыграться за все неудачи. Осталось четверо, сказал я, и среди них Чернышов. Пу-пу-пу, задумчиво проговорил дед. Валерию очень не понравилась история с Олегом, но не думаю, что из-за этого он станет тебя топить. Видишь ли, это очень прагматичный человек, поэтому из каких соображений он будет исходить, принимая решение, я точно не знаю, но надеюсь на его разумность. Трое, резюмировал я. Пашков, Кошкин и Еремеев, выдал дед из памяти. Ничего ни о ком сказать не могу, не пересекался. Репутация у всех нормальная, так что тут, полагаю, на какую сторону их мнение склонит, на ту чашу весов они свой голос и положат. В принципе, им все равно, так что будем надеяться, что они встанут на твою сторону. А они могут воздержаться? Спросил я. Могут, но только не в таком серьезном вопросе. Тут каждый будет обязан ответить, да или нет. Дед помнил все процессуальные правила наизусть. А если голосов будет поровну, не отставал я, тогда вступит в силу право голоса императора. Но на него бы я особо не рассчитывал бы, ответил он. Это еще почему? Возмутился я, и дед на меня цыкнул. Поэтому продолжил я уже тише. Я ему жизнь спас, да и дочери. И вообще, когда речь идет о большой политике, к сожалению, это не играет такой роли, как в обычной жизни. Он встал, посмотрел на Беллу и Ванли, которые сидели на почтительном расстоянии, а затем повернулся снова ко мне. Но ты не переживай, если что, мы тут. Я не понял, к чему последняя фраза, но особо и не переживал. Любые проблемы я привык решать по мере их возникновения. Заседание возобновилось со слов императора. Уважаемые члены комиссии, обратился он к сидящим отдельно абсолютам. Я попрошу каждого из вас проголосовать. За казнь или против казни, а значит, за сохранение жизни Никите Александровичу Державину, как рьяному защитнику императорской семьи, все заметили последнюю оговорку монарха, и, как мне показалось, она сделала только хуже. Но каждого я также обязываю обосновать свое мнение, чтобы оно не было слишком уж легковесным. А пока вы готовите свои речи, прошу высказаться Илью Вяземского и Андрея Блока. Также, полагаю, никто не будет возражать, если выскажется моя дочь. Первым взял слово Вяземский. Он единственный, кто продолжал сидеть, пока говорил, так как встать, судя по всему, он не мог. «Скажу коротко», — сказал он. «Меня не связывают теплые и длительные отношения с домом Державиных, однако в какой-то момент Никита Александрович спас моего внука. От позора точно, а, возможно, и от чего-то более серьезного. Прошу это учитывать при вынесении своего приговора, что по остальному, ни на кого из присутствующих в этом зале ментально не воздействуют. У меня все». Следом встал новый менталист Блок. «Ментальных воздействий не обнаружено, как и закладок на конкретные действия», — отчеканил он и сел. Слово взяла Варвара. «Я просто хочу сказать, что Никита Александрович неоднократно спасал мою жизнь и выручал в трудных ситуациях», — сказала она ни разу не дрогнувшим голосом. «Поэтому могу сказать, что он не несет опасности, и могу поручиться за него». По залу прошли шепотки, но, как и в случае с императором, я не был уверен, что это выступление пошло мне на пользу. Дед от выступления отказался. Он сказал, что все и так понимают, что он будет за внука. Зачем лишний повод перемывать потом кости? В целом, я его позицию разделял. Вообще он мне казался оплотом здравого смысла в сложившейся ситуации. Оказалось, что я его недооценивал. И сильно. Первым из магов-абсолютов встал старый маг Шуйский. Общего мнения нам достичь не удалось, сразу сказал он. Поэтому голосовать мы будем сейчас. Я, как уже сказал, голосую за казнь, так как в сложившихся обстоятельствах умение смешивать стихии полагаю опасным для государства. Все мнения я услышал и вижу, как в них вместо здравого смысла говорят эмоции. Закон велит предать Никиту Александровича смерти. И я, как человек консервативной закалки, выбираю главенство закона над людьми. 0-1, сказал я, решив считать тех, кто за меня первыми, а тех, кто против, вторыми. Следующим слово взял Вадим Громов. «Я против казни и за жизнь», — сказал он. «Не знаю уж, когда у нас стало считаться консервативным истреблять хороших людей, я в таком случае слишком молод для такого. Друзья, мы все друг друга знаем не один год. Давайте не творить фарс. Никита — отличный парень, не раз доказавший, что верен своему отечеству и роду. У меня все». и он с некой даже озлобленностью сел обратно. И вот тогда я понял, что не все идет так, как он хотел бы. Третьим встал Горчаков. Возможно, многие знают, что в моем роду не так давно случилось несчастье. Мой юный племянник до инициации подавал огромные надежды. Чего уж теперь скрывать, он должен был стать сильнее меня. Но во время инициации что-то пошло не так. Сначала он оказался нулевиком, а затем очень быстро умер от истощения магических сил. Если не понимаете, к чему это все, сейчас объясню. Случай моего рода не единственный. Очень много молодых людей гибнет по неизвестным причинам. Обратитесь к статистике, и вы обомлеете. Очень скоро получится так, что вас некому будет сменять, а вы хотите здоровых и полных сил убивать. Побойтесь богов и отпустите юношу домой. Магия у них смешалась против закона. Тьфу. 2-1, сказал я сам себе. Но дальше встал Корякин, сходный с Боровым. Даже нос был слегка пятачком. И, как я понял, он даже гордился своей внешностью, иначе давно уже привел бы себя в порядок. «Казнить однозначно», — высказался он. «Просто посмотрите, какую смуту он вносит в общество одним своим появлением. А, если посмотреть в будущее, будет видно, что он станет гораздо страшнее Разумовского и всех ему подобных. Зачистить проблему до ее появления, таков мой девиз», — закончил он и тяжело бухнулся обратно в кресло. 2-2. Затем сразу трое высказались против меня, и у всех примерно одно и то же было. Мол, человек, может, и хороший, но закон есть законный вообще. Больше всех порадовал Анатолий Еремеев, который сказал примерно следующее. Если закон менять под каждого положительного человека, то смысл в таком законе сам собой отпадает. Все сразу станут хорошенькими, и ни на кого управу не найдешь. Мы казним не конкретного человека, мы даем урок другим. Так было во все времена и так будет впредь. Класс. Поделился я с Архасом. Если стану императором, возьму его к себе пресс-секретарем. Так мелит, что даже я заслушался. А я б его сослал бы на какие-нибудь рудники, сказал тот. Но перед тем в гипофиз покусал бы. Я бы сейчас тоже кого-нибудь с удовольствием покусал бы. Но что делать? Тревога внутри начала подниматься и затапливать мое естество. А вот это уже плохо. Это значит, что все может пойти не так, как надо. Я глянул на деда, тот сидел с каменным лицом. Дальше выступали друг за другом Тарковский и Белозерский. Говорили они примерно одно и то же, поэтому приведу лишь одну речь. Если бы не он, погибли бы мы, погиб бы император, в империи сейчас царил бы хаос. Молодой человек нашел в себе силы противостоять нам, магам-абсолютам, поэтому мы против казни. 4-5. Оставалось еще трое. Кошкин, Чернышов и Орлов, который точно был против меня. А значит, любой из оставшихся двоих, кто выскажется за казнь, решит мою судьбу. И вдруг я услышал, как громко бьется мое сердце, а во рту немного пересохло. Вот тена, я что, волнуюсь, и ощущение тревоги просто через край. Встал Кошкин. «Уважаемые дамы и господа», — сказал он нарочито растягивая буквы, словно натуральный кот, «я долго раздумывал над ситуацией, так как она очень непроста, и хотел бы, чтобы все решилось мирным путем. Вот только почему-то выступавшие до меня забывают одно интересное обстоятельство. Я все ждал, пока этот тип мяукнет, что наш с вами Никита Александрович в одиночку одолел мага, с которым не смогли справиться четыре абсолюта». Он указал на Тарковского и Белозерского. «Ладно, трое, так как Орлов отсутствовал. И скажите мне вот что, остановился кто-нибудь из вас от захвата власти, имея такую силу, при том, что показывает Никита Александрович лишь второй уровень? Закрадываются вопросы, не так ли? И поскольку ответов на все эти вопросы мы не услышали, полагаю за лучшее расстаться с этим молодым человеком, чтобы потом не просыпаться по ночам в холодном поту. 4-6, сказал я, и Кошкина явно не догладили. Короче, так, шепнул мне дед, пока садился Кошкин и вставал Чернышов. Я сунул тебе в карман два артефакта последнего дня. Один из них полностью вырубает магию у всех в радиусе нескольких десятков метров. Воспользуйся им правильно. Второй, тяжелая артиллерия, не оставит в живых никого из преследователей. Дед, я шипел ему в самое ухо. Ты чего зачем? Даже если Чернышов наш, Орлов точно против. А я своего внука на растерзание шакалам не отдам. Будем прорываться. Ты уходишь с Белой и Ванли, я с ними все обговорил. Тем более Ванли без магии хорошо сражается. Доберешься к себе в башню, сядешь в метро и наберешь убежище 33. Ты понял, «Дед, а ты, а я», – злобно усмехнулся Игорь Всеволодович, – «умер еще позавчера утром». Глава 13. Валерий Чернышов стоял перед сложным выбором. С одной стороны, большая часть его коллег была настроена против Державина. По правде сказать, ему и самому не особо нравился этот выскочка, постоянно попадающий в какие-то передряги. Но убивать за это, к тому же его сын стал значительно жестче с тех пор, как начал общаться с Державиным. Это хорошо, это показатель, но недостаточно веская причина, чтобы проголосовать против казни. Валерий решил продумать оба варианта до какого-то логического дна. Первый, Никиту Державина казнят, ничего не изменится, все будет идти своим чередом, и он, Валерий Чернышов, скорее всего, отдаст свою жизнь за императора в какой-нибудь из следующих заварушек. А то, что они теперь будут регулярно, он не сомневался. Разумовский лишь первая ласточка, и надо быть дураком, чтобы не понимать этого. А вот, если Державина оставить в живых, тут вырисовываются достаточно интересные перспективы. Во-первых, принцесса чуть ли не прямым текстом дала понять, что Никита ей не безразличен. А это что значит? А это значит, что Никита Александрович Державин вполне может стать консорт-императором. И, если у него в друзьях будет Олег Чернышов, то и весь род станет куда более значимым, чем сейчас. Подземелье Москвы – это, конечно, хорошо, но нужно иметь и связи. Он еще некоторое время прикидывал варианты и решил, что, даже если Никиту казнят, а он проголосует за него, лично для Валерия никакой трагедии не случится. Вся его команда, кроме Орлова, уже проголосовала против казни. Что ж, будет выглядеть, как солидарность. Таким совершенно прагматическим образом Чернышов пришел к своему решению. Конечно, когда он поднялся, чтобы сказать свою речь, он говорил совершенно другое. «Тех, кто голосует против казни», — сказал Валерий Чернышов, поднявшись, — «обвиняют в излишних эмоциях. Но я позволю себе не согласиться. Эмоции как раз заставляют выбрасывать из машины тормоза сразу после того, как они предотвратили аварию», — он осмотрел всех присутствующих. «Я против казни и за жизнь. 5-6, — сказал я. «Это уже ничего не значит», — шепнул мне дед, и я обратил внимание на то, что он весь сжат, словно пружина. «Сейчас, как только Орлов скажет, начинаем действовать. Ты готов?» «Да», — ответил я. А по позам Белый Иван Ли я увидел, что они тоже готовы. Затем я взглянул на человека, представившегося Магнусом. Он внимательно смотрел на меня и подбадривающе, как мне показалось, усмехался. «Ты знаешь», — сказал мне внезапно Архас, — «мне кажется, он меня видит». «А во», — я растерялся. «Откуда ты знаешь?» «Чувствую». Двумя днями раньше Орлов приехал в Царицыно, когда все уже было кончено. Он специально попросил водителя не торопиться, чтобы по возможности все произошло без него. Так оно и вышло. Значит, нужно было идти на поклон к императору. Ну это, как раз не страшно. Все необходимые аспекты своего похищения он предусмотрел. Все, кто знал, что он, предатель, мертвы, кроме одного. Михаил Николаевич с грустью посмотрел на своего водителя. Если была бы хоть минимальная возможность оставить его в живых и быть уверенным, что от него информация не утечет в СБ. Но, к сожалению, такой уверенности не было. «Спасибо», — сказал Орлов и создал совсем небольшой пузырек воздуха в мозгу у водителя. Смерть в таких случаях всегда бывала быстрой и безболезненной. Так получилось и сейчас. Придется говорить, что бедняга работал на предателя. Но что делать, что делать? Всегда лучше пожертвовать жизнью простолюдина, чем страдать аристократу. Сделав несколько звонков, Михаил Николаевич был примерно в курсе развернувшихся событий. Это было невероятно, но Разумовского устранил мальчишка, Никита Державин, которого он считал мертвым вместе со всем его родом. Поразительно, конечно. Вот только парнишке тоже грозил приговор. «Не любит у нас выскочек, ой, не любит». «Так», — подумал Орлов, — «доказательств моей причастности к подрыву Державиных нет, это точно. Никакие документы я, слава стребогу, не подписывал, никаких договоров не заключал. Разумовский мне обещал, конечно, министерское кресло и активы, но кто ж об этом теперь вспомнит? Что ж, нужно еще раз подчистить все хвосты, если таковые найдутся». А потом, он даже улыбнулся плотоядной улыбкой, и поглубже вдохнул морозный воздух. «Не получилось тебя убить, Игорек, и ладно. А как ты передо мной запляшешь, когда я твоего внука спасу?» Михаил Николаевич Орлов, выступавший последним, был крайне собран и весьма серьезен. «Приветствую всех собравшихся», — проговорил он. «Понимаю, что мой голос может изменить ситуацию, поэтому долго и нудно драматизировать не хочу. Однако должен заметить, что все знают о длительной антипатии между нашими с Державиным родами. Логично будет предположить, какой выбор я сделаю. И, полагаю, что многие в этом зале уже все за меня решили. Но, друзья, во-первых, позавчера я допустил серьезный промах и дал поймать себя в ловушку. А, во-вторых, вот этот самый молодой человек, сидящий перед вами, в то же время выполнял мою, слышите это, мою работу». В зале все притихли. Судя по всему, назревал неожиданный поворот, к которому никто из собравшихся готов не был. «Игорь Всеволодович», он перевел пристальный взгляд на деда, а тот аж вздрогнул от неожиданности, потому что был напряжен вплоть до самой мельчайшей мышцы и самого незначительного магического канала. «Можете считать это жестом доброй воли и знаком к перемирию, в какой-то мере это так и есть. Но, самое главное, хочу, чтобы все понимали, что я оценивал поступок не Державина, а патриота своего отечества. Я голосую против казни и за жизнь этого молодого человека». Раздались аплодисменты, заглушившие скрежет зубов меньшей половины. «6-6», сказал я довольно громко, чтобы дед услышал. «Ты говорил, что в этом случае решает император». «С удовольствием послушаю», так и не расслабившись, ответил дед. «Но будь готов, он может пойти на поводу у законников. Если что, сразу пригибаешься и идешь за Ванли. Магии не будет, предупреждаю сразу. За дверями охрана, но Ванли ее вынесет на раз. Абсолюты замешкаются, да и без магии мало что смогут. Будь готов, одним словом». Когда император понял, что решение вопроса с Державиным скинули на него, он, конечно, не порадовался. Ему вообще весь этот процесс доставлял одни только неудобства. Он за него уже успел проклясть всех, и Разумовского, и Державиных, причем всех и даже Магнуса. Бросив взгляд на дочь, монарх заметил, как из-под ее стула медленно ползут тонкие струйки дыма. Только бесконтролки ему сейчас и не хватало, хотя вряд ли это была бесконтролка. Он тяжело вздохнул. Народ в зале ждал его решения, ждал терпеливо и с надеждой. «Я практически всю свою жизнь бегаю от ответственности», — подумал император. «Не все, конечно, но какие-то судьбоносные решения мне принимать не нравится. И что из этого получается? Их за меня пытаются принять другие, но в своих личных интересах, а не в интересах империи. Что будет, если я казню Державина? Я ополчу на себя род, который помог мне выстоять в сложнейшей битве. Я настрою против себя дочь, а, скорее всего, и обеих. Я в очередной раз уйду от ответственности, пойду на поводу у других. Что случится, если я его отпущу? Он захватит трон, да сварок с ним, он же и так на него сядет рано или поздно в качестве консорта императора. Зачем ему торопить события? В меня будут плеваться ядом шуйские и сотоварищи. Пусть плюются. Могу я себе, наконец, признаться, что я решаю убивать или нет человека, который, не задумываясь, спас мою жизнь? Могу». Император еще раз тяжело вздохнул и пригнулся к микрофону. «Не буду оригинальным», — сказал он. «Полностью поддерживаю Вадима Громова. Хватит заниматься фарсом. Никита Державин и сопровождающие, кроме Игоря Всеволодовича, свободны, все остальные со мной на совещании. Да, Магнус, ты тоже пока свободен. И не скрипите зубами, пломбы нынче дорогие. Я не могу терпеть это беззаконие». Тут же поднялся Шуйский. «Поэтому я навсегда покидаю свой пост в собрании. Дайте ему кто-нибудь глобус», — сказал на это Магнус. «Зачем?» — повернулся к нему император. «Пусть идет с миром». «И что это было?» Император оглядел подчиненных. «Были тут 11 оставшихся магов абсолютов и Вяземский, Блок, Державин и Варвара. Я вот вас конкретно спрашиваю», — император указал на тех, кто голосовал за казнь Никиты. «Это что за истерия? Что за средневековье? Я вот обещаю, что буду некоторые законы теперь пересматривать. Предписано действовать таким образом», — проговорил Корякин, остававшийся все столь же безмятежным. «Будут другие законы, будем действовать иначе». «Да вы не понимаете», — взорвался монарх. «У нас до сих пор не выработана официальная версия случившегося, а вы тут кровь молодую норовите выпить. Разочаровали, право слово». «Дык, мы и не червонец», — ответил Корякин. «Нас спросили, мы ответили». «А кто инициировал все это разбирательство?» — спросил император. «Мне Шуйский ночью уже позвонил, говорит, непорядок, нужно срочно разбираться, а то нормы попраны, и вот-вот собор законности рухнет». «Кто инициировал? Признавайтесь». Все пожали плечами, не понимая, чего от них хотят. Но дело в том, что никто никогда и не должен был узнать инициатора этого процесса, ибо разыгран он был четко, как по нотам. «Значит так», — устало сказал император, — «давайте думать». «А конкретнее?» — поинтересовался Тарковский. «О чем думать? Кто виноват и что делать?» — ответил Ярослав Иванович и не смог сдержать улыбки. «Вопросы из века в век одни и те же. Нам нужно назначить виноватого. Но ведь Разумовский...» — начал было Еремеев. «Так, ссор из избы не выносим», — сурово сказал император. «Я из себя посмешище делать не позволю». «Но почему посмешище?» — смутился маг. «Да потому что меня и соседи все засмеют, если узнают, что меня чуть собственный бывший безопасник не убил. Да и народ будет анекдоты слагать». «Нет». Монарх прошелся несколько раз по залу, что был сильно меньше предыдущего. «Давайте так, во всем виноваты иноагенты. Финансируемые из-за рубежа они раскачивали лодку, нанимали всяческих анархистов и просто продажную чернь, чтобы те выполняли подрывную деятельность. Но ведь все это уже было неоднократно», — сказал Громов. «Не подумает ли народ, что мы его дурим?» «Что подумает народ, мы решим сами», — ответил на это император. «У меня этим целый отдел занимается. Это они мне говорят, чем проще и тупее, тем лучше. Проглотить легче, как считает нужным, конечно», — пожал плечами Вадим Давыдович. «А откуда тогда такие жертвы и разрушения в Царицыно? Анархисты с зажигательной смесью такого не добьются». «Не знаю», — развел руками Ярослав Иванович. «Думайте, маг-наемник», — проговорил со своего места Корякин. «Сильный маг-наемник из-за рубежа, увешанный артефактами». «Вот это хорошо», — сказал император. «Как рабочая версия, очень даже ничего. И его проморгала вся наша безопасность с разведкой вместе», — удивился Кошкин, который как раз и отвечал за разведку. «Я в корне не согласен. Разведка должна работать, как часы. Собственно, так она и работает. А в каком случае могут пропустить груз без досмотра?» — поинтересовался у Кошкина Еремеев. «Или такое, в принципе, исключено. За последние 10 лет ни одного случая», — сказал Кошкин. «Но, конечно, возможность такая присутствует. Например, если нарушителем будет сильный менталист». «Менталист, точно», — кивнул император. «Зачем выдумывать велосипед? Пусть будет менталист, только не наш, а их». А Разумовский ему противостоял до самого конца и отдал свою жизнь, защищая императора и его подданных. «Как вам черновая запись? Вы хотите оправдать Разумовского в глазах общественности?» — удивился Державин. «Мне казалось, мы должны придать забвению его имя, как минимум. Игорь Всеволодович, да я бы с удовольствием, дорогой мой», — проговорил император. «Только вот я же не о нем забочусь. Я о нас с вами забочусь, чтобы наша беспечность не вылезла наружу. И желательно, чтобы никогда больше не повторилось». «Про нас что будет в официальной версии?» — спросил Державин. «Что сработали приманкой, чтобы вывести на засланного мага? Приняли удар на себя и таким образом помогли изобличить преступника. Одним словом, правду, только правду и ничего, кроме правды, но не всю и не до конца». «Понятно», — криво усмехнулся Державин. «С ремонтом-то хоть поможете?» «Конечно, дорогой, конечно», — ответил император, а затем обратился к собравшимся. «Давайте сейчас оставшиеся идеи соберем, а потом мой отдел связи с общественностью слепит из этого что-то удобоваримое». В этот момент у него на телефон пришло сообщение, и он решил прочитать его вслух. Пришел в себя Сергей Скуратов. Утверждает, что не помнит последние 2 года, то есть всю службу под началом Разумовского. «Когда я ехал домой, меня никак не отпускало чувство тревожности. Я был напряжен и никак не мог расслабиться. Беллу, как я видел, тоже иногда колотила нервная дрожь. Только Ванли смотрел в окно так, словно ничего не случилось». «Не отпускает?» — спросил я Беллу. Та молча покачала головой. Затем она покрутила кольцо на пальце левой руки. «Перепугалась я за тебя», — сказала она. «Они же тебя реально убить хотели. Повезло, что не пришлось тебя прятать. Поэтому теперь после всего этого я хочу отдохнуть». «В Крым?» — улыбнулась бабушка. «Нет», — ответил я. «Пока нет. Хочу собрать весь свой курс и еще кое-кого и закатить грандиозную пьянку». «А где?» — не решил еще. С хитрым прищуром спросила Белла. «Представляешь, вообще об этом пока не думал», — усмехнулся я. «В таком случае, предлагаю рассмотреть к уничтожению мой особняк на Патриарших. А во, я был впечатлен. Было бы круто. А ты?» «А что я?» — натурально удивилась бабушка. «За юную не сойду, да и вообще мне надо иногда пить кровь молодых парней, чтобы сохранять молодость». Я посмотрел на нее. она, на меня, а затем мы вместе рассмеялись удачной шутке. Магнус сидел перед телевизором в углу своего излюбленного бара, такой был в каждом мире, где он останавливался, и всегда там был угол с телевизором, а по телевизору, как правило, показывали новости. «Итак», — говорил корреспондент, «мужчина лет 35, нам наконец-то озвучили официальную версию произошедшего позавчера в усадьбе Царицына. Организованная группа анархистов, обученная за рубежом под прикрытием зарубежных наемных магов-абсолютов, совершила прорыв в место празднования свадьбы. Целью была императорская семья и сам отец-император, бывший начальник службы собственной безопасности героически ценой собственной жизни. «Наконец-то ты поумнел, приятель», — сказал Магнус и выпил поднесенную ему рюмку. Глава 14. Поняв, что утро в самом разгаре, а я еще жив, решил спланировать сегодняшний день. Со всеми этими безумными событиями последних дней я совершенно забыл про вверенный в мои руки завод и Академию магии, где последний раз появлялся примерно перед своим отъездом в Крым, который, кажется, был в другой жизни. Вернувшись домой, переоделся и узнал расписание пар на сегодня. Мне вполне удавалось успеть ко второй, и плюс к этому занятие из второго триместра я пропустил всего-то дня два. Чудеса, да и только. Перед выходом позвонил Михалычу. После того, как он взял трубку, еще некоторое время я слышал только гул голосов на заднем плане. Затем исполнительный директор прокашлялся и, скорее, спросил, чем сказал. «Алло, Михалыч», — сказал я. «Привет, ты чего меня из телефонной книжки удалил? Так ведь это...» Он был явно рад меня слышать, но все еще боролся с собой. «Думали, что нет уже вас всех в живых. Ездили даже на дом ваш взорванный смотреть. Михалыч», — проговорил я, несколько опешив, «уже второй день по телевизору крутит новости о нашем чудесном воскрешении. Да вас там совсем слухи не доходят?» «Да не то чтобы», — ответил старик, «но телевизору мы не верим. Нам-то напрямую никто не позвонил, не уведомил». «За это извините», — сказал я, совсем замотался, забыл предупредить. «Понятно», — ответил Михалыч. «То есть, получается, портреты с проходной снимать? Какие еще портреты?» «Не понял я». «Так ваши же, с черной лентой наискосок. Тамара с пятого цеха делала, как хорошо получились, как живые», — проговорил он, и Архас у меня в голове хмыкнул. «Так, стоп, мы и есть все живые», — ответил я, не понимая, прикалывается надо мной исполнительный директор или нет. «Так что портреты снимайте. Всех, кроме Ростислава. Он, к сожалению, уже не воскреснет». Я прислушался к своим мыслям и понял, что действительно сожалею об утрате кузена. Хоть он и был редкостной сволочью, но из рода Державиных. «Хорошо», — ответил Михалыч, и я услышал улыбку, значит, все-таки решил посмеяться. «Что ж, это даже неплохо в каком-то смысле. А то мы тут стараемся, стараемся, образцово-показательное предприятие готовим, а хозяева, хлоп, и померли. Непорядок. Образцово-показательное, говорите?» — проговорил я. «Ну тогда и правда стоило воскресать из мертвых. Неужели все цеха запустили?» «Да», — с гордостью ответил Михалыч. «В двух еще, конечно, требуется изрядная доработка, но вот в трех все буквально с иголочки. То есть я даже могу деда с инспекцией пригласить, чтобы показать ему, куда его деньги ушли?» — спросил я. «Они не ушли», — ответил Михалыч. «Они работают и приносят еще большие деньги. Через пару месяцев мы планируем стать вашим передовым заводом». «А как?» — сказал я. «И это вместо закрытия. Почитай, вы завод и спасли», — проговорил Михалыч. «Так что зовите Игоря Всеволодовича. Стыдно вам не будет». «Спасибо. Конечно, я уже сам с нетерпением хотел попасть на завод, чтобы посмотреть, как там все изменилось. Но и вы причастны к спасению предприятия. Будет вам премия к Новому году». «Благодарствую», — рассмеялся старик. «Когда вас ждать, сегодня или завтра? Как у деда свободное время будет?» — ответил я. «Мы хоть сейчас готовы», — сказал Михалыч. «Чай, не на показ работаем». Закончив разговор с исполнительным директором вверенного мне в управлении завода, я решил не откладывать в долгий ящик и набрал деда. Он ответил почти сразу, но голос его был напряженный и уставший. «Что-то случилось?» — спросил он с удручающей безысходностью в голосе. «Нет, хвала Стребогу», — ответил я. «У тебя какие планы на вторую половину дня?» «Вообще-то я хотел напиться», — честно ответил дед, «потому что меня откровенно вымотали последние дни». «Понимаю», — ответил я, а у самого в памяти встали кадры посеченного взрывом небоскреба. «Но у меня есть к тебе альтернативное предложение. Готов выслушать», — ответил дед. «Я сейчас звонил на завод, они приглашают посмотреть, как там все цветет и пахнет. Сказали, образцово-показательное предприятие. Съездим, посмотрим, может, настроение улучшится». Я понимал, что говорю немного сумбурно, но тоже еще не до конца отошел от утреннего происшествия. «А я за», — ответил дед. «Мне действительно не хватает хороших новостей и эмоций. Когда поедем?» «Сейчас?» «Нет, сейчас мне нужно съездить в академию», — сказал я. «Я же еще студент ко всему прочему. А как пары закончатся, так сразу наберу». «Ты сам-то собираешься как-нибудь расслабляться?» — спросил дед. «Да», — с оттяжечкой выдал я. «Вечером еду к Белле. Вероятно, с кем-то с курса». «Отлично», — одобрил Державин-старший. «После такого напряжения мозги надлежит проветривать, чтобы не свихнуться». В аудитории меня встретили гробовым молчанием, из чего я сделал вывод, что слухи о моей смерти расходились с куда большей скоростью, чем слухи о моем воскрешении. Первым оттаял Никифор Владимирович. «А мы вас уже отчислили», — сказал он, глядя мне в глаза. «Посмертно. Обратно-то зачислите?» — спросил я. «В связи с воскрешением, причина, конечно, уважительная», — проговорил Никифор, и тут я услышал смешки за своей спиной. «Но, к сожалению, это возможно только за подписью некроманта. Имеется», — тут уже не выдержали Кропоткин и Громова и засмеялись в голос. «Я всегда подозревал, что у нашего преподавателя имеется чувство юмора, но чтобы так меня разыграть». «Проходите, Державин, садитесь», — улыбаясь, проговорил он. «Рад, что вы снова с нами. Разрешите одно объявление?» — попросил я. «Конечно», — кивнул Никифор. «Ребят, я обратился к однокурсникам. Сожалею, что сорвал поминки по мне. Понимаю, многие рассчитывали на салат, горячее и что-нибудь выпить. Но я готов компенсировать. Сегодня вечером для всех желающих из вас вечеринка на Патриарших прудах. Кто будет, подойдите ко мне после пар, скину приглашение и адрес». Уж не знаю, что вызвало такую бурную реакцию, но ребята возликовали, и я по привычке уже сорвал овации. «Привет, трупешник», — поприветствовал меня Кропоткин, когда я сел на свое место. «Ты, Свинтус, конечно, мог бы предупредить старого друга, что понарошку кишки своих по Воробьевым горам раскидаешь, а то я целый день сопли на кулак наматывал, думая, как мне твоей кобыле объяснять, что ты больше не придешь». Я пожал ему руку и приобнял в дружеском приветствии. Вот, как ему удается. Я всего лишь 3 минуты в аудитории, а уже улыбаюсь до ушей. Следующим я обнял Олега. При этом он неудачно встал, свалил стул, на котором сидел, и ударился коленом о стол. «У тебя, смотрю, все в порядке», — сказал я. «Да уж», — ответил он, — «что-то в этом мире незыблемо». Катерина помахала мне рукой, и я заметил, что хоть ее руки и были в перчатках, но теперь это были кружевные, просвечивающие и очень короткие перчатки. Судя по всему, она выздоравливала на глазах. Я быстро проверил ее источник, и он оказался полон. Никифор Владимирович продиктовал нам задание, а затем ушел куда-то разговаривать по имперфону. «Так-так-так», — проговорил Кропоткин, обернувшись ко мне. «И куда это мы идем сегодня на ночь глядя? Я что-то не помню на Патриарших достаточно вместительных баров для нас». «А мы и не в бар», — ответил я. «Вечеринка у нас будет в 13-м доме по Ермолаевскому у Донатовых». У Беллы, Федор от изумления даже глаза раскрыл широко-широко. «Мало тебе, принцессы, ты еще и поставщицу шампанского к императорскому двору охомутал». Я склонился как можно ближе к нему. «Вообще-то, это моя бабушка», — сказал я и приложил палец к губам. «Только ты могила», — сказал он и тут же спохватился. «Хотя некоторые, вон, и после смерти болтать умудряются. Считай, что это моя суперспособность», — ответил я и ухмыльнулся. «Дед забрал меня прямо из академии. Он как раз ехал из Кремля и решил набрать меня. Выяснилось, что подождать ему придется каких-нибудь 10 минут, на что он и согласился. Он решил сразу съездить на завод, чтобы потом никуда уже из дома не выходить. Как совещание?» — спросил я его, попутно отдавая артефакты, которыми он снабдил меня утром. «Сказали что-нибудь дельное?» — отмахнулся дед. «Политика и официальная линия империи. Надоело, если честно». «Что-то не так?» — спросил я, чувствуя своими новыми органами эмпатии, что ему очень грустно и противно. Я прикоснулся к его сознанию эмпатическими щупальцами и постарался снять ненужное напряжение. Эффект не заставил себя ждать, На губах Державина-старшего появилось легкое подобие улыбки. «Они из Разумовского героя лепят», — ответил он. «Вместо того, чтобы лишить всех наград и предать забвению как врага империи, я немного поморщился, но затем примерно прикинул все с точки зрения императора. На самом деле, правильно, — сказал я, — так мы не уроним престиж ни на международной, ни на внутренней арене. Стоит только заикнуться, что начальник службы собственной безопасности, причем, еще и бывший, практически провел государственный переворот, и тут же все посыплется. Внутренние враги поднимут голову, внешние, с болезнью также. Что-то одно тебя ослабляет, и тут же наваливаются другие болячки, которые только и ждали шанса, чтобы тебя уничтожить. Все это время дед внимательно смотрел на меня, и я видел в его глазах уважение. Нет, он давно уже привык со мной разговаривать на равных, но тут он еще раз что-то для себя отметил. «Конечно, ты прав», — сказал он, наконец, «но мне, на твоем месте, было бы обидно». «За что?» — усмехнулся я. «Этот гад угрожал нашему роду, я его устранил. Все, остальное меня просто не касается». «Да, ты мудр не по годам», — проговорил дед. «Я иногда просто поражаюсь тому, как зрело ты мыслишь». Я пожал плечами. «У меня перед глазами хороший пример», — сказал я. «Так, а вот льстить не надо, не люблю», — мгновенно отреагировал дед, но тут же улыбнулся. «Я возьму на вечеринку к Белле Карину?» — спросил я, кардинально меняя тему. «А почему нет?» — задумчиво проговорил он. «Только вот одних я вас не отпущу. Вас будет сопровождать группа быстрого реагирования. Не хочу, чтобы после всего произошедшего с вами что-то случилось». «Хорошо, как скажешь», — ответил я довольный, что смогу не только сам развеяться, но и сестре с этим помогу. Тем временем мы прибыли на завод. Как я понял, Игорь Всеволодович не был тут долгие годы. Оно и понятно, не пристало главе рода лично заниматься управлением отдельных заводов. Всегда нужно уметь делегировать. Но в нашем конкретном случае что-то пошло не так. Въезжали мы через обновленные ворота. Охранник несколько раз сверил номера автомобиля со списком и только после этого пропустил, вытянувшись в струнку. «Сурово тут стало», — одобрительно сказал дед. «Так продукция двойного назначения, как-никак», — ответил я. «Порядок должен быть идеальный. Михалыч нас ждал на небольшой площади возле того цеха, в котором я его впервые встретил. Рады приветствовать вас, Игорь Всеволодович», — сказал он и поклонился. «И вас, Никита Александрович». Я ободрил старика, показав ему класс, и мы пошли на экскурсию по заводу. Сначала я следил за реакцией Державина-старшего на происходящее, а он был явно впечатлен и удивлен, хотя пытался не подавать виду. Но потом я и сам едва сдерживался, чтобы не разевать рот от удивления. В тех двух цехах, по которым нас провели, царил идеальный порядок. И это при том, что рабочий процесс не прерывался ни на секунду. Все оборудование исправно работало на своих местах, а люди контролировали каждое действие аппаратуры. Благодаря вашим поставкам, мы смогли максимально автоматизировать процессы во втором и пятом цехах, сказал Михалыч, проводя нас мимо гудящих станков. В связи с этим несколько человек высвободились для работы на других зонах ответственности, тем самым полностью устранили нехватку рабочих рук. Несмотря на это, первый цех у нас пока работает в две смены, а третий – в одну, но уже к концу недели мы выведем их на полный рабочий цикл. Мне сложно было уловить все хитросплетения его речи, а вот дед, кажется, понимал его очень хорошо. Несколько раз он что-то уточнил по поводу готовой продукции, узнал сроки и, как я понял, остался в полном восторге. Когда мы ехали с завода домой, он некоторое время молчал, а затем сказал: «Никогда бы не подумал, что за столь малое время можно убыточное предприятие превратить в процветающее. Там даже люди нам улыбались, и не по принуждению». «Программа мотивации в действии», — ответил я. «Люди знают, за что они работают и стараются работать лучше». «Да, кстати», — дед посмотрел мне в глаза. «По поводу твоей программы, одномоментно внедрить все эти социальные улучшения на всех предприятиях не получится. Во-первых, это дорого. Дорого настолько, что затраты отобьются еще не скоро. Хотя такими темпами, не удивлюсь, если раньше, чем я думаю. А, во-вторых, мне ответственных людей не хватает. Это ты готов вкалывать на благо рода днями и ночами, а твои кузены, например, относились к этому спустя рукава. Мол, работает, и ладно. Так сложно найти исполнительных и ответственных людей, удивился я. Для этого мне нужно было бы размножить тебя. Жаль, что данная магия, лишил Люзия, усмехнулся дед. Что касается финансирования, я вспомнил один аспект, который меня удивил несколько дней. Я попрошу еще. Зачем? Спросил дед. Мы же все пункты твоей программы тщательным образом исполняем. Кое-что я все-таки не учел, ответил я. Помнишь, несколько дней назад череду диверсий на наших объектах? Как не помнить-то? Ростик на одной из таких изгинул, грустно заметил Державин-старший. Так вот, на этом заводе тоже была намечена диверсия, но ее удалось предотвратить. И вот тут немалую роль сыграли криминальные структуры, которые раньше наш завод и разрушали. Если честно, признался дед, я пока не улавливаю суть твоих мыслей. Я хочу создать сеть оповещения, грубо говоря, подкармливать местный криминал. Плюсов сразу несколько. Основные. Они сами к нам со злым умыслом не полезут, и другим не дадут. Да еще могут вовремя предупредить о подозрительных людях или событиях. Уверен? Спросил он. Да, ответил я, полностью. Что же до ответственных людей? 50 человек у меня, конечно, нет. А вот одного порекомендовать вполне могу. Очень даже интересно, Игорь Всеволодович приподнял правую бровь. Кого ты можешь посоветовать столь же ответственного, как и ты сам? Ту, с кем мы, собственно, и составляли программу. Валентину Грымову, ответил я и довольный разглядывал шокированного родственника. Да, неожиданно, проговорил, наконец, тот. Еще неделю назад я даже рассматривать не стал бы ее кандидатуру из-за происхождения. Ага, усмехнулся я. А теперь она еще подумает, соглашаться ли на наше предложение. И тоже из-за своего происхождения. Да уж, вздохнул дед. Но ты скажи, тебе принцессы мало? Ты еще одну решил при себе держать? Запасную? Нет, я рассмеялся. Валя мне очень хороший друг, не более того. Друг, который сразу ринулся тебя спасать, заметил на это внезапно проснувшийся Архас. В отличие от принцессы, я был в другом обличии, отстань. Скажи, а ты давно знал, что она, чей-то бастард, или подозревал, может быть? Внезапно спросил меня дед. Да нет, ответил я, дружим мы с ней давно, так как аристократы меня ровнее не считали. А вот про магию я не знал. Вероятно, что-то чувствовал, проговорил Державин-старший, задумчиво глядя в окно. Я помню, Стас Громобой весь обплевался, когда ты для нее допуск в башню запросил. Он отказывался это делать наотрез. Мол, нечего делать простолюдинке возле аристократа. И дети не котята, не утопишь, а потом греха не оберешься. Короче, я его еле уговорил. Подумал тогда, увидишь ты истинную природу черни, да и перестанешь с ними общаться. А оно, видишь, как обернулось. Хорошо все обернулось, сказал я. Кстати, Валя пока у Беллы поживет, так что объект выбирай в Крыму. У Беллы, это вообще отлично, одобрил дед. Она ее и манерам научит, и заодно подскажет, как выживать в этом серпентарии, что зовется двором. И я вновь услышал обиду в его голосе. Еще бы, маги, с которыми он знаком не один десяток лет, чуть было не отправили на тот свет его внука. Глава 15. Белла дала нам на разграбление свой самый маленький погреб, но, к моему великому удивлению, ребята взяли совсем немного. И то, не потому что хотели выпить, а потому что легенда. «Ты не представляешь», — сказал мне Кропоткин, разглядывая поднимающиеся пузырьки в бокале, «сколько всего мне про это шампанское рассказывали. А тут его можно просто взять и выпить». Он сделал глоток и весь расплылся от удовольствия. «Попробуешь?» — спросил он меня, насладившись вкусом. «Попозже», — ответил я. «Мне действительно не хотелось. А еще я сам себе боялся признаться в том, что сквозь гул веселья я снова ощущал поднимающуюся тревожность. В улыбках друзей и однокурсников мне мерещились гримасы боли. Не отпускает, что ли?» — спросил я Архаса. «Что нужно сделать, чтобы расслабиться?» «Не знаю», — ответил тот. «Я анализирую всю поступающую информацию, но пока точно ничего сказать не могу. На данный момент тебе ничего не угрожает». И я попытался перестать нервничать. Внезапно пришло сообщение. «Привет, чем сегодня занимаешься?» «У Беллы отмечаю все сразу с курсом», — ответил я Варе и подумал о том, что мне, возможно, было бы спокойнее, если бы она была рядом. «Может, приедешь?» Ответа не было пару минут. Я уже успел подумать, что приглашение на свидание явно не мой профиль. Ничего страшного, если не сможешь. Главное, чтобы ты чувствовала себя комфортно, а то тут фрейлин нет. В ответ мгновенно пришел смайлик с высунутым языком. Что же, буду воспринимать это как согласие. Вечер переставал на меня давить, и я начал предвкушать встречу. Странно, но капризная и избалованная, на первый взгляд, варвара при близком общении вообще не выказывала подобных качеств, как будто становилась совсем другим человеком. Возможно, подумал я, она чувствует, как к ней относится и просто зеркалит это отношение. Как бы там ни было, мне с ней было хорошо. Более того, от одной мысли, что скоро она приедет, мне становилось уютно. Я взял бокал шампанского и подошел к небольшому бассейну, вокруг которого ребята и решили устроить основные посиделки. Катя, Олег, Федя и Карина сидели рядом на бортике и о чем-то увлеченно болтали. «За зомби Никиту!» – провозгласил тост Кропоткин, завидя меня, что поднялся из мертвых, чтобы сделать мертвыми всех остальных. «Ну уж нет», – ухмыльнулся я. «Я остался в живых для того, чтобы все были живы. Это даже круче», — согласился Федор. И не менее пафосно. Мы сдвинули бокалы, отозвавшиеся мелодичным звоном. «Смотрите», — сказала Катерина, — «что я теперь могу». Перед нами на поверхности воды вырос дугообразный мостик сантиметров 15 высотой. Затем еще один рядом. И еще, и еще. Потом появился мостик, соединяющий два нижних. И снова. И опять. Через 3 минуты перед нами была целая стена из таких мостиков, вода в которых постоянно переливалась из одного в другой. «Если разукрасить разными цветами и подсветить», — сказала Громова, — «еще красивее получится». «Да, кстати», — Кропоткин встал и снял на видео переливающиеся мостики. «Ты же перестала быть нулевкой. А ну колись, как секрет рода», — с излюбленным уже картинным высокомерием ответила она. «А, если честно, то сняла проклятие. И какой у тебя уровень теперь?» — спросила Карина. «А то ты в прошлый раз еще затруднялась сказать». «Тройка точно», — Катерина кивнула каким-то своим мыслям. «Но, вполне возможно, подрасту еще». «Значит, ты от нас уйдешь?» — грустно спросил Олег. «На самом деле», — сказала она, — «магия меня и дома неплохо обучит. У меня дед просто мегамаг. А вот в бюрократии разбираться никакая магия не поможет, только своим мозгом. Так что, скорее всего, я с вами. Ура!» Завопили мы втроем и снова соприкоснулись бокалами. «Никита тоже уже не нулевик», — сказал Олег. «Еще и герой империи». «Ну я-то точно никуда не собираюсь», — ответил я. «Мне хватает учителей в магии, а в плане крючкотворства я тут полностью согласен с Катериной. Нужно знать все подводные камни. И хоть палочник периодически бесит, но базу он дает прекрасно». Я осмотрел бассейн и его окрестности. Пришли почти все однокурсники, и это было здорово. С кем-то я общался больше, с кем-то меньше. С кем-то вообще не довелось пообщаться в этом году, но мне почему-то казалось, что все они – мои друзья. И от этого на сердце становилось тепло. «Зато теперь, если на нас нападут», – сказал Кропоткин, – «будет кому нас защитить. Мы за вами, ребят, как за каменной стеной. Полезет на нас, к примеру, какая-нибудь банда, а мы им. А у нас Никита Державин есть и Катерина Громова, и они в страхе убегут». Я представил это и засмеялся. Остальные меня поддержали. Однокурсники подходили, перекидывались с нами какими-то фразами и шли веселиться дальше. Не нравилось мне только, как ведет себя Лев Куракин, который выпил слишком много игристого напитка и теперь лез с алкогольными комплиментами к Белле, но я рассудил, что она вполне сможет сама за себя постоять. «А у меня вообще чувство дежавю», — вдруг сказала Катерина. И я понял, о чем она. У меня было нечто подобное. Опять бассейн с подсвеченной водой, и мы все. Только вот Карины в прошлый раз не было. Сегодня она была немногословна и находилась, в основном, рядом с Кропоткиным. А он, кажется, не совсем понимал мою реакцию, поэтому не проявлял пиетета к моей сестре на полную катушку. И тут я вспомнил, что еще давно собирался поговорить с ним. «Ладно, сегодня вроде бы самое время. Ага, и сейчас на нас должны напасть», — зловещим голосом проговорил Федор. «Не дай-то боги», — ответил Олег и засмеялся. «У меня с прошлого-то раза штаны никак не отстирываются. От земли, разумеется». «Да уж», — согласилась Катерина. «Я теперь, наверное, всегда на наших вечеринках буду напряжена, но только возле бассейна», — предположил я. «Вот, да», — ответила она, — «но уходить не хочу, мне тут комфортно». И тут я с ней был полностью согласен. Уходить куда-то в комнаты к камину не хотелось. Я решил пойти поискать Валю, когда вдруг произошло волнение среди однокурсников. Кто-то даже вскрикнул, но, скорее, от удивления, чем от ужаса. Я напрягся, но ощущение тревоги было на обычном для сегодняшнего дня уровне. Сильная штука, это дежавю, заставляет искать опасность там, где ее нет. Через минуту мне стали ясны причины волнения. К нам шли две девушки, в которых даже в приглушенном освещении угадывалось родство. Ах вот, куда делась Валя, пошла встречать сестру. Я встал, приветствуя принцессу. «Привет, ваше императорское высочество», а она по привычке обняла меня за шею. «Я скучала», шепнула она мне на ушко. Остальные растерялись, но пока мы с принцессой обнимались, они встали и тоже поприветствовали варвару. Девушка огляделась. «А у вас тут уютно», сказала она. «Можно мне тоже шампанского?» Император сидел в компании Магнуса и постоянно теребил левый манжет рубашки. «Что-то ты какой-то напряженный», заметил пришлый маг. «Договаривались посидеть, вспомнить былые денечки, а ты хмурый и молчаливый, как памятник поэту». «Да не могу я расслабиться», ответил монарх, «и последние события этому вообще не способствуют». «Ну тут сам виноват, я тебе всегда говорил, что собственная безопасность превыше всего, и доверять на 100% никому нельзя». Магнус отхлебнул чего-то вкусного и безумно дорогого из бокала. «Даже тебе», усмехнулся император, «мне в первую очередь». Кстати, Магнус поставил бокал и протянул руки к трепещущему в камине огню. «Может быть, я из этих, из рептилоидов, и готовлю захват вашего мира. Ну, если ты его уже 30 лет готовишь, то опасаться нечего», — хохотнул Ярослав Иванович. «Не скажи, может, я слишком основательно готовлю», — маг подумал-подумал и добавил. «Хотя ты прав, столь долгое планирование никогда не идет на пользу захватчика. А еще, у императора даже кулаки сжались от негодования, у меня дочь ушла в неизвестном направлении, как в той песне, помнишь, что ты мне пел как-то на очередных посиделках, такая-сякая сбежала из дворца». «Ахаха», Магнус откинулся в кресле, «я, кажется, даже знаю того трубадура, к которому она убежала. Да, мы его сегодня чуть не лишили жизни», сказал монарх и отпил из своего бокала. «Ну, а что ж ты хочешь?» Удивился Магнус. «Сначала чуть любимого на тот свет не отправил, а затем не разрешаешь к нему ехать? Это свинство, ваше императорское величество, причем вселенского масштаба. Я думал, хоть ты меня поддержишь», вздохнул император, «а лучше, приведешь ее обратно, потому что безопасности я задействовать не хочу». Отправил за ней группу, конечно, но не позориться же, забирая ее силой. «А ты меня свиньей обзываешь. Возвращать не буду», отрезал Магнус, «она уже совершеннолетняя. А вот проследить, чтобы ничего плохого не случилось, это всегда пожалуйста». «Буду премного благодарен», ответил монарх. «Ты меня всегда выручаешь, спасибо огромное. Свои люди, сочтемся», сказал на это Магнус, подмигнул императору и встал. Теперь мы сидели практически все в одном едином кружке. Не каждый день удается попить легендарного шампанского в компании с наследницей престола. Вот и собрались все вокруг принцессы, ловя каждое слово. Даже Белла присоединилась к нам на какое-то время. Правда, перед этим ей пришлось окатить Куракина ледяной водой, чтобы пришел в себя, но это происшествие прошло практически незамеченным. Варваре же было интересно пообщаться с людьми, которые не входили в ее окружение и не были запрограммированы на безусловное подчинение. Впрочем, темы поднимались совершенно разные. Некоторые принцессу вообще не касались, но она увлеченно следила за ходом беседы. Валя сидела рядом с ней, и я не переставал изумляться, насколько гармонично они смотрятся вместе. «А как ты смогла поднять уровень?» – спросил в какой-то момент Щетинину Громовой. «Мы сможем повторить?» Я подумал, что этот вопрос волнует всех собравшихся. Да, люди уже смирились, что они – пустое место в мире магии, но им тоже хотелось хоть что-то из себя представлять. «Вообще, это тайна рода», – ответила она, и парень сразу приуныл. «Но техники есть. У нас, вот, Никита Державин в этом разбирается». «Так, я точно не эксперт», – поспешил откреститься я. «Просто предложил попробовать». «А что?» – не унимался Щетинин. «Ну я, например, в ледяную воду прыгала, не умея плавать», – ответила Катерина. «На пике эмоций уровень действительно повышается, но не сильно и ненадолго. В любом случае надо попробовать», – сказал Елецкий. «Нам надо любую возможность использовать, чтобы до вас дотянуться». «А я в землю закапывался», – сказал Олег, и все перевели взгляд на него. «Эта штука и правда работает, вот только на второй раз эмоции уже притупляются и выйти на прежний уровень не получается, а постоянно повышать ставки тоже не вариант», — согласился я. «Ладно, ребят, я обещаю, что, когда отдохну, попробую выработать какую-нибудь общую программу для минимального поднятия уровня для нулевиков». Ребята захлопали мне. «Молодежь», — взяла слово Белла, — «а что это вы не танцуете? Мы вот в вашем возрасте уже бы третий медляк требовали бы». «Точно», — поддержала ее принцесса, — «кто желает потанцевать?» Заказались все. Другое дело, что пара досталась не всем. Я, как и следовало ожидать, танцевал с принцессой, когда вдруг заворочился и засуетился Архас. «Ты чего?» — спросил я. «Что-то не так, что-то надвигается», — ответил мой ментальный учитель. «А я никак не могу понять, что именно». «Угроза?» — спросил я. «Какого рода?» «Смертельная», — ответил Архас. «Полагаю, всем собравшимся грозит смертельная опасность. Надо срочно уходить». «Что-то случилось?» — спросила принцесса, чувствуя, как я напрягся. Я сделал ей знак подождать. «Куда бежать?» Я чувствовал, как ощущение тревоги взлетело вверх за мгновение. «Какая еще угроза? Мы же только что пережили смертельную опасность. И не одну. А это не факт, что переживем», — мрачно ответил Архас. «Уходим из здания. Но организовать эвакуацию из Беллиного дома я не успел. Что-то взорвалось совсем рядом. По ощущениям, взрыв был сильнее, чем во дворце и даже в крематории. А затем пол ушел из-под наших ног, а вода в бассейне забурлила». Глава 16. Было слышно, как что-то массивное рушится и складывается совсем далеко. На улице надрывалась сирена, разбавленная людскими воплями. Сработали сигнализации автомобилей, и снова все перекрывали звуки обрушений. Хотелось закрыть глаза и проснуться. Ситуация до боли напомнила мне ту, что сложилось во дворце царицынской усадьбы пару дней назад. Я мотнул головой и отогнал от себя наваждение. Тут вокруг мои друзья, поэтому никаких потаканий слабостям быть просто не может. Варвара и Валентина бессознательно взялись за руки, образовав усиленную линию обороны. В их свободных ладонях зажглось пламя. Катерина Громова, распрямившись, поставила на всякий случай защиту вокруг себя и ближайших ребят, в том числе и вокруг Карины. Я оглядывался, пытаясь понять, с какой стороны ждать нападения. Я был готов усилить принцесс либо Громову, да кого угодно, чтобы оказать достойное сопротивление. В этот момент возле меня и оказалась Белла. «Я говорила, что они придут за тобой, они и пришли», — сказала она. «Теперь попробуют выяснить, кто именно из присутствующих эфирник. Посмотрим, кто из нас сильнее», — проговорил я. «На нашей стороне пара сильных магов огня, и я кое-что могу. Не вздумай», — зашипела на меня бабушка. «На тебя открыта охота, а каждый эфирник имеет собственный почерк, как менталист, и еще личный отпечаток в пространстве. Стоит тебе воспользоваться эфиром, как ты обнаружишь себя для противника. Поэтому держись, как хочешь, но про эфир забудь». Это она сказала мне на ухо максимально направленно, чтобы никто больше не слышал, а затем во всеуслышание заявила: «Уходим быстрее, за мной, к черному ходу». Надо отдать должное моим однокурсникам, победив первый шок, они собрались и беспрекословно выполняли указания Беллы, принцессы или мои. Я, правда, подозревал, что они будут выполнять чьи угодно распоряжения, лишь бы оказаться в безопасности, но это были уже мелочи. Главное, что не было паники. Мы организованно двинулись за Донатовой, но в этот момент снова тяжело ухнуло совсем рядом, кажется, за стеной. Пол под ногами снова куда-то поехал. Карина не удержалась на ногах, но Кропоткин, шедший позади нее, тут же подхватил ее на руки. «Так, это в относительной безопасности, ясно.